Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 68. А без веры угодить Богу невозможно. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Что такое вера? Библия говорит нам, что вера состоит из трех компонентов: знание, затем согласие и то, что она называет доверием или овладением познанием, с которым мы соглашаемся. Первое у веры – это знание. Никто не может верить в то, чего он не знает. И все-таки есть люди, чья вера подобна тому, кто сказал: «Я верю в то, во что верит церковь». А во что верит церковь? Церковь верит в то, во что верю я. И во что же вы верите, вы и церковь? Мы оба верим в одно и то же. Этот человек не верил ни во что, за исключением того, что церковь была права. Но в чем этого он сказать не мог? Нельзя сказать: «Я верующий», и не знать, во что же ты веришь. Мы считаем, что человек должен изучить и обдумать каждое учение Слова Божия, и что вера подразумевает все, что содержится в Святом Писании. Но человек может знать что-то и все равно не иметь веры. Поэтому вера должна сопровождаться согласием. Необходимо не только читать и понимать Писание, но и принять его в сердце как истину живого Бога. Но человек может делать все это и все равно не иметь истинной веры, так как самое существенное в вере состоит в доверии к истине. Не просто считать что-то истиной, а овладеть ею как чем-то нам принадлежащим. Меня не спасет знание того, что Христос есть Спаситель. Но я буду, несомненно, спасен, если буду полагаться на моего Спасителя. Тонущего человека спасает не спасательный пояс на борту корабля и не вера в то, что спасательный пояс – это отличное, удачное изобретение. Нет, он должен одеть его и крепко держаться за него, иначе он утонет.